Руа-а-а! Вырвалось из медвежьей пасти, а лапа вяло отмахнулась от соклановцев. «Вы что, без меня не можете разобраться? Вам нянька везде нужна!» Появились перед их глазами белая строка чата личных сообщений. «Все как всегда», — недовольно фыркнула Унви, поворачиваясь к медведю спиной. Светловолосая лучница деловито направилась к выходу, сверкая полуобнаженными ягодицами сексуализированного образа своего персонажа. «Ну, реально, Wildbess, ты уже сколько времени в медведе, обратись обратно. Ребята с клана уже думают, что ты картинка, а мы с Унви сами всем рулим», — взмолился убийца, разведя руками. Он был высок, худощав и черноволос, его черная кожаная броня была увешана ножами, сумочками, кармашками. «Ра-а!» — снова отмахнулся медведь, кладя голову обратно на лапу. «Ну, как знаешь», — покачал головой Ван Панч и последовал в еще качающуюся дверь, ведущую прочь из помпезного холла. Клан лидер и правда не превращался в человека уже очень давно, а все вопросы решал отмашкой лапы, мол, решите без меня. Он руководил 15-тысячным кланом, даже не включая группового чата, уже очень давно, просто отмахиваясь и продолжая созерцать игровую тюрьму, где он к своим 58 годам познал все. Уж лучше бы он не надел VR-шлем в тот злополучный день, когда окончившаяся аварией поездка на беспилотном такси прервала его материальную жизнь. Тогда бы сплющенный искрящийся металл не перенес его сознание в игру. Про игроков, которые сутками сидят в играх, говорят, что они грибы. Wildbess же мгновенно миновал эту стадию и принялся полноценно жить внутри. И вот, спустя десятилетия игровой жизни он получил все ачивы, он победил всех игровых монстров, он создал самый большой и влиятельный клан, но уже ничто больше не радовало его, даже регулярные обновления игры. О чем он по-настоящему мечтал, так это о вайпе, неком сбое, который сотрет его разум в пыль, тем самым подарив, если не счастье, то хотя бы покой. Вдруг его чутье сработало, тревожно сигнализируя всеми аддонами игрового мира. «Приближается опасный враг, защищайтесь!» «А!» — не понял Мишка, но встрепенулся, оглядываясь, приподнявшись, выпрямляясь в спине. Он был сотового уровня, и ничто из игровых бедствий не могло нарушить его покоя, но воздух сгустился слишком быстро, обращаясь огромным черным когтем, и тело медведя, хлопнув, разделилось напополам. Эта кровь брызнула во все стороны, окрашивая тронный зал алым. Перед взором застрявшего игрока появилась табличка «Игра окончена». Wildbess улыбнулся, он давно не чувствовал ничего, кроме уныния и скуки, но мечта сбылась, он умирал, как он надеялся, умирал навсегда. Его разум летел в виде цифрового кода по оптоволоконным проводам, пока не натолкнулся на чью-то теплую и заботливую руку, которая поймала все биты, собрала их в байты, конвертировала получившиеся в килобайты и в какой-то момент вдохнула, выдернула уже цельную цифровую душу из бесчувственных проводов, навсегда вытаскивая ее из плена игровых серверов. И как для любого программного обеспечения нужно железо, так и новой душе нужно тело, тело уже ждало его в его новой жизни, в новом статусе. Вайп состоялся, да здравствует нулевой уровень. Глава 5. Дикий берсерк, мечты сбываются. Башня. Мир 1-1. Земля притянула его, больно стукнув о себя. Wild поморщился, приподнявшись на руках и ногах. Человеческие руки и ноги, лишенные медвежьей шерсти и звериной мускулатуры, трясясь, выполнили его волю. «Где я?» Выдохнув, осмотрелся бывший клан-лидер. Вокруг него шумел зеленый густой лес. Под ним были корни деревьев и трава. А вот на нем не оказалось ничего. Образ медведя сменился образом первых библейских персонажей. Wildbess посмотрел на себя, на того, каким он себя давно уже не видел. Он снова был молод телом. Он прикоснулся к своему лицу и мог поклясться, что на нем нет ни одной морщинки. Оглядевшись, взирая на мир ярко-зелеными глазами, он произнес: «Инвентарь», и система тут же выдала ему пустые слоты. Не было сумок, не было брони, не было и другого имущества. «Карта», — приказал Wild, и карта не замедлила показаться перед его взглядом. Он и правда находился в лесу, но вот вокруг него был туман войны, мало того, все указывало на то, что его тут никогда и не было. Занятно. Неужели вайп, или просто перезагрузка? Но нет в игре такого места, где бы я не пробовал, новая локация, обнова, обнова и вайп меня, как персонажа. Бормотал он себе под нос. Чтобы проверить свою догадку, друид потянулся сознанием к силе, что никогда его не подводило, к живительной энергии самой жизни. Но вопреки ожидаемых зеленеющих веток и поющих птиц, из-под слегка подросшей травы вдруг вырвалась костлявая рука. У мертвеца не хватило силы, чтобы вырваться наружу целиком, но его рука нервно сжималась и разжималась. «Скелет-ополченец, призван», — отрапортовала система в его голове. Вайлд обернулся, не понимая, что происходит. Некроманты, которых он победил пару обнов назад, должны были находиться где-то рядом, ведь мертвецкие руки просто так не тянутся. «Чат клана», — прошептал он. «Вы не в клане», — ответила система. «Аддоны на идентификацию противника не установлены», — отозвалось текстом. «Чутье падали», — обратился он к самым первым умениям друида, и чутье не подвело. Некромант действительно был и, им был он сам. «Класс персонажа», — не поверил Валдбис, всматриваясь внутрь себя. «Класс, маг, друид, некромант, уровень 1, спеллбук, доступные заклинания, обращение, медвежонок белый, вызов, скелет крестьянина, мана, хиты». Перед взором друида-некроманта предстало два полупрозрачных сосуда, в одном была зеленая жизненная энергия, а в другом почти пустом, светлая, словно слоновая кость, некроманская сила. «Это баг какой-то, не бывает друида-некроманта», — спросил он, и сердце замерло, уйдя у пятки. «Или теперь бывает?» Он стоял голый среди травы и деревьев напротив торчащей костяной руки и улыбался. Он снова чувствовал боль от ссадин, чувствовал интерес к новому обновлению, чувствовал странный, но безусловно лично для него разработанный класс персонажа. Закрыв глаза, Вайлдбис обратился в зверя. Маленький белый медвежонок нелепо плюхнулся на задницу, положив обе лапы вначале на уши, потом на нос. И на его удивление в холке он оказался не выше той самой призванной им костяной руки. «Квесты», — запросил друид мысленно. «Прибыть в город, вступить в группу. Время выполнения. До рассвета. Награда. 1 золотой», — ответила ему система. «Отлично», — обрадовался бывший клан-лидер. Его вовсе не беспокоили утраты, приняв облик голого человека, больше из практичных соображений, что, так тупо быстрее, он, сверившись с картой, направился в на запад, в туман войны, сторону, куда ему указывала маленькая желтая стрелочка. «Я приостановился у входа в гостиную, откуда доносился разговор Дефендара и Влада Яблонского. Иногда лучше больше слушать, чем говорить», и, опершись на стену у дверного косяка, закрыл глаза, пытаясь на ногах прогнать недавний сон. «Веселуха у вас там, жилые комнатки за кредиты, электричество за работу. У нас так даже с простолюдинами не обращаются», — поддержал беседу Влад. «Кто такие простолюдины?» — заинтересовался Дев. «Ну, как это сказать, не дворяне, которые», — объяснил аристократ, но, видимо, наткнувшись на непонимание собеседника, решил пояснить. «Вот смотри, мой отец, да будут дни его сиятельства долгими, граф, когда он передаст свое наследие моему старшему брату, тот тоже станет графом. А пока не передал, брат он кто? Простолюдин?» — попробовал догадаться Дефендер. «По правилам он тоже граф, но пока не вступит в права наследия, не совсем. Я же барон, потому что, я младший, барон и наш средний брат, баронесса моя сестра». «Кто тогда простолюдин?» — снова не понял Дев. «Смотри, у меня есть двое слуг, которые мне положены, вот они простолюдины», — начал рассказывать Влад, но был прерван. «А они где живут?» — «С нами, в имении моего папа». «В чем тогда разница между простолюдинами и графами с баронами?» — не унимался попаданец из прогрессивного капитализма. «Графу имение принадлежит. Что тут непонятного?» — выдохнул Плут, похоже, теряя нить повествования. «А простолюдинам?» — «Нет», — уточнил Дев. «Нет». «А тебе оно, имение, то есть, принадлежит?» — «Мне тоже нет. А вот нашему старшему брату, будет». «А что будет у тебя, кроме положенных тебе слуг?» — пытался разобраться в законах аристократического мира Дефендер. «Слуг тоже, скорее всего, не будет. Как только брат вступит в свое наследие, я, скорее всего, как младший, поступлю на службу и, может, когда-нибудь тоже смогу стать графом, или даже герцогом. Среднего моего брата, который старше меня всего на год, отправит в школу боевых магов, сестру выдадут успешно замуж». Повествование стало совсем грустным. «А простолюдин может тоже пойти на службу и тоже стать графом?» — не унимался в своем любопытстве собеседник Влада. «Это очень, очень сложно, но баронами, нет, нет, да и становится. Простолюдин с бароном служит императору, а граф может не служить», — сложил Дев воедино, что-то из неподслушанного. «Дев, может и не служить», — совсем поник Влад. «Несправедливо, как-то», — резюмировал Верзила и шумно отпил горячего чая из чашки. «Ну, его предки хорошо послужили, защищал устои своего монархического мира аристократ. Несправедливо, это для таких, как мы с тобой», — начал я, входя в комнату. а для старшего сына графа Яблонского более чем. Вы, как я понимаю, не ложились и дежурили вместе? Ага, втроем. Улыбнулся Верзила, глубокомысленно посмотрев на хозяйку дома, стоящую неподвижно у стола с чайником. Я смотрел на них и понимал, что для попаданцев из несовершенных миров совершенно нормально, когда им прислуживают незнакомые специально обученные или вынужденно заставленные люди. Так было бы, наверное, и у нас, если бы советские люди не сбросили ярмо буржуазии. Звук раздался откуда-то снаружи, сначала одинокий, далекий, а потом звенящий волной наполнял окружающее пространство. Колокола на стене били даже не тревогу, они сигнализировали эвакуацию, на город надвигалось что-то неотвратимое. Из сна я знал, это монстр из высших миров, который натравлен на город, чтобы пошевелить попаданцев. «Слушай мою команду, город штурмуют, нам надо срочно уходить», — начал я. «Дев, ломай стол, бери две ноги в обе руки, как дубинки. Влад, держись за Дефом, я замыкающий. Если что, лечу вас обоих. У меня есть план. Чашницу возьмем с собой?» Вдруг спросил Влад. «У меня дома двое слуг было, с ними легче жить. Чашницу возьмем с собой, но только для того, чтобы вывести из-под удара монстра из стяжки. Не для того, чтобы тебе белье гладило». Сурово кивнул я, наблюдая за тем, как Дев с легкостью выламывает ножки у стола. «Хоббиты народ оседлый, но обоснованно трусоватый, особенно когда их родной город под угрозой нашествия монстров из ближайшей стяжки. На улице творилось массовое бегство, настолько многолюдное, что мы вчетвером встали у выхода из тупичка. Выглянув из-за спины Дефа, я увидел через низкорослые хоббитские головы, как вдали улицы появились первые твари. Много маленьких, черных. Все они имели по 6 лап с одним единственным загнутым когтем на каждой. Замохнатые спины местные прозвали их тучками. Помимо 6 когтистых лап, тучки обладали широкой пастью, с однотипными мелкими зубками. Как несостоявшийся врач, но тем не менее проходивший биологию, я не мог определить, к какому классу относятся эти существа. У них была шерсть, что очень похоже на млекопитающих, было и 6 лап, что намекало на насекомых, а относительно ровные зубы без каких-либо клыков совсем сбивали меня с идентификацией этого вида. Строение челюстей тварей было вообще не похожим ни на что. Челюсти не имели единой костной структуры, а являлась полностью подвижной. К каждому зубу вела своя группа мышц, словно язык она могла двигать своим зубом, как пожелает. Особенность пасти не позволяла тучкам раскалывать кости, но зато они могли с легкостью вырвать клок мяса из незащищенной броней ноги, что не добавляло здоровья вообще никому. В походах к стяжкам, таких существ просто протыкали длинными палками, затесанными под подобие копий. А если случалось ранение с вырванным килограммом плоти, к примеру из бедра, он лечился очень и очень плохо. Кроме того, без лечения с каждым мгновением такая дыра обильно делилась с миром кровью. 2-3 секунды человек терял критическое количество нужной субстанции, становясь вначале тяжелым 300-м, и уже через несколько секунд 200-м, то есть остывающим мигающим трупом, после которого остались только монетки. Укушенные раны лечились магией, на которую нужно некоторое время, хорошо помогли бы и резиновые жгуты, только вот резины в хоббитании я что-то не наблюдал. Поэтому перед походами к стяжкам зачастую читал лекции, как веревка и палка может спасти приключенцам жизнь, если перетянуть ее словно жгутом укушенную конечность. Обычно при хождении на монстров стяжек, тучек было не столь много, тут же, тучки решили устроить настоящую грозу. В конце улицы плескалось черно-алое море из кровавых брызг, твари догоняли бегущих хоббитов и жрали их прямо на бегу. «Бежим туда», — показал в другую сторону Влад, «туда, где не было угрозы». «А как же все они?» — спросил Дев, смотря на в ужасе толкающихся хоббитов, не желающих оказаться обедом. «Хоббитки еще нарожают», — кинул Влад и дернулся в сторону. «Стой!» — остановил его я, схватив за рукав в белой рубахе. «Ты же царский офицер, дворянин». И, видя непонимание Влада, продолжил командовать: «Отряд, слушай мою команду, на защиту хоббитов, во славу трудящихся, приказываю». Я не договорил, как наши взоры привлек абсолютно голый человек. Он бежал в конце улицы несколько быстрее текущей на него кровавой волны. Он из совсем иного мира, безумный, украл его оттуда, где нет и не было никакой жизни. Раздался в моей голове голос богини жизни. «Нас же сожрут». Сделал попытку вырваться из моего захвата Влад, но значок отличника, кто, когда-то сидевший на моей груди, давали не за красивые глаза. Захват оказался жестче, чем он мог подумать. «Рад был увидеться с вами, вот она моя дорога», — проговорил Дев, шагая в сторону тварей. «Сдума рухнул, в пасти к ним», — завопил Влад. «Из всех путей, самурай выбирает тот, что ведет к смерти», — загадочно кивнул нам Дев. «Стоять, Влад, за веру, царя и отечество», — вырвалось у меня, хотя в голове я точно понимал, что для уравнивания шансов сюда бы не помешал пулемет. Тем временем голый человек бежал на нас с ошалелыми глазами, но, обогнув нашу позицию, остановился, одаривая оценивающим взглядом, хотя странным в этой ситуации был именно он. «Танк и рога, перволевловые, но хил хороший, третий уровень, вполне треш вывезем. Я, Дру, после вайпа, кто лидер в пати, гой я с вами», — выпалил он на одном дыхании. «Что?» — не поняли все мы. «У меня в звериной форме урон никакой, но лечить могу, если никого ко мне не подпустите. Они ваншотят по дефолту, без двойного суппорта танк сольет файт, вайпнемся. Го драться группой, или я драпать, товарищ, палку бери». Нашелся я, что ответить пареньку. «Богиня жизни сказала, что ты с нами. По лору потом поспикаем», пати принял, СПС. «Танк, плиз не тупи только, на третьем килле экспо на ЛВЛ придет», — продолжил непонятно изъясняться голый человек, но нагнулся, подняв какую-то трость для переноса узелка с едой, и встал за нашими спинами. «Вот я вас и собрала, если выживешь, помни, тебе нужно в мой храм в столице», — прозвучало в моей голове последнее наставление от богини жизни, и тут я понял, что на широкой улице непобедим. «Дев, стой ближе, отступаем в закоулок». Поменял я план на бой, наблюдая, как твари становится все больше и больше. «И стойку защитную включи, не вздумай дамажить, пусть рога дамажит», — нервозно проговорил голый незнакомец. Мы отступили в тупичок, выход из которого теперь перекрывал Дев. Я снял свой ремень, Влад вытащил трофейный клинок, а нудист вытянул перед собой палку. «Вы, любезный, кстати, почему голый?» — спросил у новенького Влад, давя предшествующей битве мандраж. «Хочу предстать перед создателем игры в лучшем виде», — пошутил тот и присел на корточки, перейдя снова на непонятный язык. «Судя по Рашвееву, будут атаковать ноги нашего танка». Яблонский недоверчиво посмотрел на парня и осел на одно колено. «Как вас величать-то?» — задал свой второй вопрос аристократ. «А что, ник над головой тут у всех отключен. Я, Вайлдбис, барон Яблонский», — сообщил ему Плут, но, увидев мой хмурый взгляд, поправился. «Влад, Дефендер», — проговорил Дев. «Это как раз понятно», — буркнул Вайлдбис. «Анатолий», — представился я, уже начиная привыкать к странным словечкам всех, кого встречаю. И тут понеслось, первые тучки добежали до нашей позиции, но, бросая на нас свои безразличные взгляды из-под густого черного подшерстка, даже и не собирались нападать. Они жрали убегающих хоббитов, тех, что по своей глупости повернулись к наступающей волне спиной. «Волна, Веев, да Вайлдбис говорит на странной смеси английского и русского языков. Да и сам он, скорее всего, не Вайлдбис, а дикозверь». Вдруг осенило меня. Дев пару раз махнул ножками от стола в попытке попасть по пирующим зверям, но те просто отшатывались от него, выбирая другие, более доступные цели. Получалось так, что мой изначальный призыв на защиту хоббитов резко контрастировал с реальностью. Мирных жителей твари жрали так, что у тучек за ушами шум стоял, но и позицию покидать было нельзя, особенно при небронированном дефе. Решение пришло само собой. «Сюда, прячьтесь за нами», — окликнул я бегущих мимо гражданских. И несколько прозорливых невысокликов и правда поменяли свое направление бега в нашу сторону. Первый почти добежал, но ближайшая тучка в прыжке отхватила ему голову. Обычно тучки не прыгают, но ведь и хоббиты для них не самая высокая цель. Второй рухнул на землю и быстро, словно животное, побежал на четвереньках к нам, однако мохнатая тварь уже настигла его и взобралась тому на спину. Но Дев ударил с правой руки, ножка пролетела в самое основание тучки, и та, визжа, откатилась в сторону, тем самым давая шанс ползущему спастись. «Они головотелые, бей по центру, не промахнешься», — зачем-то сказал я, ведь Дефендер и так сделал все правильно. «Защитник», — мелькнуло у меня. Имя Дефа тоже переводились на русский, вот я тугодум. В мирах, где победил крупный капитал, закономерно превалировал англосаксонский язык. Ползущий хоббит наконец-то спрятался за нами, проскальзывая мимо меня и Влада. «Помогай звать других», — приказал я опешившему выжившему. И вот, уже второй и даже третий невысоклик добежали до нашей позиции, вставая за наши спины, прижимаясь к краснокирпичным стенам. Глава 6. Бедовые пати, или выроли вики. «Сюда, сюда!» – заблеяли первые спасенные. На улице оставалось все меньше живых, но зато многие все же предпочитали не бежать куда глаза глядят, а ретироваться под нашу защиту. Защитник бил двумя руками, немного выступая для выпадов из тупичка, а тучки все не наступали и не наступали. Иногда ему удавалось попасть по тварям, и те, зашипев, отпрыгивали, бросая ближайших к нам жертв, переключаясь на других. «Ну и хорошо, так и отстоим наступление», — подумалось мне. Но тут, с другой стороны улицы, появился крупного высокого вида мужчина, одетый в кожаную стеганку. В руках он держал длинную и тонкую эльфийскую саблю. «Че вы там встали?» — заорал он, видя нас. «Уходите, пока есть время, или принимайте бой в середине улицы». Я знал его лишь отчасти. Это был шершень, полуэльф, часто собирающий боевые группы на походы к стяжке. Ловко орудуя саблей, он протыкал одну тучку за другой, но его удача длилась недолго, только до того момента, пока на улице не осталось других живых целей и животным не из кого стало выбирать. Сразу три тучки набросились на полуэльфа, и он даже успел проткнуть одну из них насквозь, попав в широко раскрытую пасть, но та все-таки сомкнулась на его руке, и жернова подвижных зубов заскребли по мясу предплечья. Вторая впилась в поножи правой, выставленной вперед ноги, а третья, подпрыгнув, норовила одним махом откусить воину голову, но он выставил перед собой левую руку, и еще одна конечность была схвачена прожорливой пастью. В полумраке улицы к стонам доедаемых присоединился и его предсмертный рев. Нашему танку бы его сайбер. «Лидер, Грац, что в центр пати не погнал?» — похвалил меня Вайлдбис. А я просто не среагировал. Одномоментно я ощутил боль одинокого воина и понял, что ничем не смогу излечить столь глобальные повреждения. Руки полуэльфа повисли под тяжестью тушек нападающих, и в этот момент я встретился с его взглядом. «Че вы там стоите? Почему не помогаете?» — возможно, хотел крикнуть он, но его голова уже слетела с плеч, сорванная прыжком очередной тучки. «Без сабли вайпнемся», — покачал головой Вайлдбис. И, видя плотность наступающих, Влад подался вперед, его тело вдруг окутало дымка. Он тенью, словно кусок масла на сковородке, скользнул в сторону погибшего. Тем временем, Дев принял бой, околачивая теперь уже наступающих на нас тварей. Они больше не уклонялись от ударно-дробящих ножек стола, они выбрали нас своей целью. «Стой!» – остановил плута друид, положив тому руку на плечо и одернув того назад. «Мы в бою, твой инвиз тут не роляет». Дымка спала с Влада, он посмотрел на Вайлдбиза, осознавая, что только что чуть не рванулся в гущу хищных монстров. «Все самому», — выдохнул Вайлдбис, и его тело сморщилось, согнулось и уменьшилось чуть ли не вдвое, а вместо головы человека рядом с нами оказался белый смешной медвежонок, словно Умка из советского мультфильма. Микромедведь отступил пару шагов и, вздыбив пушок под шерсткой, ринулся вперед, прямо под ногами у Дефа. Лавируя между трупами, он несколько раз уклонился от прыжков тучек, а достигнув сраженного эльфийской саблей мигающей твари, схватил пастью рукоять оружия. Трупы хоббитов не исчезали, они не были попаданцами, за них не причиталась монетка. Путь назад у медвежонка выдался чуть тяжелее, его скорость сильно снизилась, и даже одна из тучек, прыгнув, пробороздила по его белошерстой спине своими когтями, оставляя глубокие шрамы. Он вовремя проскользил пузом по растекающейся по земле крови, уклоняясь от врага, плюс я направил на него мгновенное лечение. Последним рывком Вайлдбис достиг нашей позиции и юркнул под ноги к Дефу, выпуская из зубов шпагу, тут же появляясь рядом с Владом, выпрямляясь и поднимая с пола свою палку. Удары Дефа стали точнее. Завидев оружие, он широко отступил, отклонившись назад, чтобы поднять эльфийскую сталь, и первым же ударом рассек очередную летящую на него тучку пополам. Приходилось драться, и Владу он колол своим коротким кустарным клинком. Тех монстров, что все-таки пробивались к ногам Дефа, не уступал в ярости и Вайлдбис, хотя было видно, что вылазка отняла у него много сил. На голой спине друида проявились 6 рубцов. В какой-то момент я обернулся назад, заметив, что за нашими спинами уже никого нет, а хоббиты, как и хозяйка дома, спрятались за ее дверью, даже не позвав нас внутрь. Значит, пути к отступлению у нас, скорее всего, не будет. Что ж, так проще воевать. Тучи лезли на нас, заполняя всю ширину тупика. Клацая зубами, они мешали друг другу, толпились, получая удары и уколы. Деф орудовал саблей вверху, то и дело разрубая прыгающих на него тварей. Внизу под его ногами били Влад и Вайлдбис, Мне же с моим заточенным ремнем оставалось только лечить их царапины от когтей. Оцарапались существа, будь здоров, пускай Вайлдбис и двигался неимоверно легко, чем-то напоминая мастера боевиков Брюса Ли, только с оружием. Он отпинывал от себя мохнатых тварей, не позволяя укусить, но продолжал отступать, отступали за его спиной и мы. Движения Дефа стали более четкими, а каждый метр тупика, прямо перед ним устилала куча из тел, недавно желающих полакомиться нашей кровью. Я даже подумал, что бесконечно отступать мы не все равно сможем и надо просить Влада с его даром потребовать хозяев дома снова нас впустить, за крепкие стены, которые стопроцентно легче будет оборонять. Но Деф устало опустил руки, тяжело дыша, морщись и всматриваясь поверх черных шапок мха из поверженных, тучи больше не лезли по телам павших и такое ощущение, что закончились. До следующей волны 20 минут, вдруг высказался Вайлдбис. «Откуда знаешь?» Подозрительно покосился на него Влад. «В чате система написала. Что за система?» «Не понял Влад. Сейчас сброшу вам. Вот, читайте». Закатил глаза Вайлдбис, делая жест ладонью, словно смахивает в нашу сторону что-то с невидимого стола. Мы переглянулись, повернулся даже Деф и по лицам парней я мог прочитать, что они, как и я, ничего не понимали. «Погоди-ка», — проговорил Деф, «Вайлдбис, где ты считаешь ты находишься?» «Обнова игры после вайпа, локация новая с мелкими людьми, вокруг туман войны и репа непрокачанная». Начал перечислять новичок, он думает, что играет, снисходительно пояснил нам крепыш. «Во что?» — не понял я. «Он думает, что он в виртуальной игре», — снова попытался объяснить Деф, хотя яснее от этого не стало. «А у вас, что патч на фагет стоит?» — продолжил Вайлдбис. «Не, это что угодно, но не игра», — покачал головой Влад. «Лут», — сообщил Вайлдбис, указывая на трупы тучек, которые начали мерцать. «Трупы мигают и исчезают, оставляя монеты. Что это, если не игра?» «Башня безумного бога», — констатировал я. «Вы НПСы, что ли? Или реально в капсулах под забывашкой лежите, чтобы отвлечь мозг от рутины своих жизней?» «Да». Вайлдбис пристально посмотрел на нас, его глаза на миг закатились и он снова изрек. «Да вы, ролевики, типа говорите только по лору, Анатолий, барон Влад Яблонский, он думает, что он в виртуальной реальности. У нас были такие места, одеваешь шлем и ты будто бы в ином мире», — устало сообщил нам Дефендер. «Надеваешь», — поправил Влад и переспросил. «Как это в виртуальной?» «Ну, могу рассказать вам вкратце, только долго это будет», — пробасил Деф. «Я не занят», — настойчиво потребовал Влад. 18 минут до волны», — сообщил Вайлдбис и продолжил. «Предлагаю собрать лут и валить, а то вайпнемся на дабл-вейве», — говорит. «Нужно деньги поднять и бежать отсюда, а то погибнем, когда вторая волна пойдет», — перевел на русский Деф. «Было бы, что поднимать», — растерянно сообщил Влад, раскрывая ладони полные монет. «Я и правда не отследил момента, когда он собрал монетки. Вы все-таки ролевики, а ты плут со втолутом. Только почему не рыцарь или маг, а плут ты же одет, как знатный?» — спросил Вайлдбис. «Так, погнали отсюда, по пути поговорим про ролевиков и особенности восприятия иных миров. Возможно, Вайлдбис именно так и видит нашу новую реальность». Решил за всех я и мы покинули тупичок, в котором стойко держали оборону. «Все, кто слышит, бегите с города», — прокричал Влад напоследок, и за нашими спинами зазвучали открывающиеся замки дверей. «Трупа шершня мы не обнаружили, он исчез, не оставив от себя брони, а ведь броня нам бы очень пригодилась при следующем столкновении с тучками». Все пророчества богини жизни сбывались, и как-то очень не хотелось встретить главного монстра из высших миров, раз уж ближайшая стяжка порадовала нас ордой тучек. Больше всего прочего Вайлдбис походил на сумасшедшего, если бы я своими глазами не видел, как белый медвежонок не подрезал ту саблю, когда мы в ней сильно нуждались, мой диагноз был бы однозначным. Всю дорогу из города мы наблюдали следы разрушений, мертвые тела и обильно текущие ручьи крови. Мы перешли на бег после того, как я заметил, что Вайлдбис очень уж точно, буквально поминутно, отмечал время до новой волны. «Не хотим вайпнуться, надо ливать, квикли», — приговаривал на странной смеси английского и русского наш новый знакомый. Он так и бежал голый, глупо улыбаясь, весь испачканный кровью, собственно, как и мы. «Чему ты радуешься?» — спросил я у него на бегу. «В моем мире были такие, кто писку людям покажет и счастье испытывает. Только они на девок охотились в плащах», — начал рассуждать Влад, срывая дыхание. «Я снова чувствую, это супер обнова и супер сервер», — сквозь улыбку выдал Вайлдбис. «Я ж говорю, Он из тех, кто в плащах за дамами подглядывает. Покачал головой Влад. Безумный бог закинул к нам игрока из искусственной реальности. Wildbees, по сути, живой робот, робот из мяса и костей. Снова пояснил Дев. Сам ты робот, танк второго уровня, ближний бой, 3, холодное оружие, 4, сила, 4, ловкость, 5, выносливость, 8. Хохотнув, парировал Wildbees. Шизофрения, может, или контузия, все-таки предположил я. Он программа, возможно, сохраненная, скопированная игрой. Не знаю, зачем безумный его сюда закинул, ответил Дев. Ролевики, лол. Продолжил улыбаться Wildbees. Думаете, чаты отключили и норм? Да, пофигу, хотите по лору? Давайте по лору. Что там ваш безумный бог сделал? Украл мой экзоскелет. Сурово вспомнил Дефендер. Вытащил меня из-под пуль. Вздохнул я. Бросил меня в постель к дочке бармена. Всхлипнул Влад. Неплохой парень походу. Это босс. Да, где говорите его искать? Заинтересовался Wildbees. Наверху всех миров. Но нам туда рано. Проход сквозь стяжки серьезное испытание. Кое-кто ходил, но более мощной экипировки. Проговорил я. Да, одеты вы, конечно, как нищеброды, сразу видно, что не донатите. Одним словом, ролевики. Подколол нас Дев, и мы с удивлением посмотрели на его голую фигуру. Он смеялся над нашей одеждой, когда как сам, являлся голым бегущим, перемазанным кровью, позитивным безумцем, притом, при всем, давно забывшим родной язык. Однако это его ни капли не смущало. Час бега прошел мучительно, словно полоса препятствий, будто я опять попал в учебку. Задохлик Влад взмолился уже на первой четверти, и его пришлось тащить под руки, мне и Дефу. Нашему новому приятелю по несчастью аристократ почему-то не доверял. «Я больше не могу, оставьте меня, я вас прикрою», звучало из уст Влада, но мы тащили его, заставляя перебирать ногами. Мы не могли его бросить по гуманистическим соображениям, а молочную кислоту в его мышцах я потом вылечу, и это все лучше, чем быть съеденным заживо. Так, сквозь нытье и пот мы добрались до распахнутых ворот крепостной стены. Вокруг тоже валялись трупы людей и нелюдей, но значительно меньше, чем в центре. «Короче, как мне по лору одеться?» — спросил у нас друид. «Можно не по лору, просто одень на себя что-нибудь», — предложил Дев. «Прекратите меня мучить», — взмолился Влад. «Что, снова заведешь пластинку? Пробросьте меня, я вас прикрою», — предположил я. «Прекратите путать надеть и одеть», — заскулил аристократ. «Простите, ваше благородие, мы академиев не кончали», — съязвил я, хотя за моей спиной было 3 курса меда. «Аристократ и плут по классу, это как может быть, а, что, рандом над тобой пошутил», — усмехнулся Wildbees. «Старший брат подшутил, это он нанял мне 2 слуг, одноглазого убийцу Каска и однорукую воровку Шиллу. Он хотел меня этим унизить, но я взял от них самые лучшие». Начал задыхаясь Влад, и мы остановились. «Не комплект конечностей, значит, у твоих слуг был. Перенакидал бы своего персонажа, делов-то. Или вы все осуждены и приговорены к смерти в игре», снова предположил Wildbees, подходя к какому-то еще мерцающему безголовому трупу, лежащему у самой крепостной стены. Он взял тело за грудки и в момент, когда-то исчезал, и дернул на себя. На его руках осталась висеть свободная мешковатая тряпичная одежда, окрашенная в зеленые цвета и имеющая капюшон. Исчезнувший покойник был из обеспеченных попаданцев. «Алло, ролевики, трупы исчезают, разрабы даже не проработали гниение, хотя запахи ощущаются. Вы давно играете?» — спросил Wild, наконец одеваясь. «Я чуть больше месяца, парни, совсем недавно. И это не игра. Безумный бог пожрал бога смерти и просто отправляет погибших попаданцев обратно в их миры». «Да, а почему эти не исчезают?» — кивнул Wildbees на трупы хоббитов. «Здешние не исчезают и за здешних не дают монеты», — ответил я. «Забавный лор. А то, что не исчезают, это хорошо», — призадумался Друль. «Чем это хорошо?» Продышавшись и выпрямляясь, спросил Влад. «Ну, ты умеешь уходить в тени, а я по классу. Вы не поверите, друид, некромант, как тебе такое, барон? А, то есть, создаешь жизнь и одновременно повелеваешь смертью?» — переспросил я, видя разногласия с тем, что было услышано от богини жизни, которая так щедро наградила меня авансом знаниями младшего жреца. «Это либо баг, либо фича, а еще у меня есть квесты, есть, я же не ролевик», — похвалился Wildbees. «Что за квесты?» — спросил Дефендер. «Задачи от системы, но раз вы чаты отключили, зачитаю вам так. Уйти из города и пережить первую ночь в лесах, изи, я считаю, поти у нас хорошие, Лес после раша тучек покажется райским садиком. Начал декларировать Вайлд без закатив глаза до исчезновения зрачков. Ну погнали дальше, мы все еще в красной зоне. Надо уходить в леса. Отлично, раз ты теперь оделся, твоя очередь и аристократа тащить. Решил я сам побегу, мне уже лучше. Запротестовал Влад, он на вас кидал убеждение, что ему плохо и его надо нести. Вдруг сообщил друид, это правда? Спросил я у Влада. Я не специально, проскрипел аристократ. Мы вышли из города, почти сразу войдя в лесную местность, удалившись от населенного пункта достаточно далеко, но так, чтобы были видны стены и городские огни самых высоких башен. Темнота ночного леса ужасала. Казалось, что в ней могут сразу же спрятаться тысячи тучек. Я гнал свою послевоенную паранойю, видя спину уверенно идущего вперед друида. Он вел нас за собой, словно знающий местность проводник, не опасаясь засады душман, не боясь подорваться на растяжке, а когда остановился, снова закатил глаза и, повернувшись, сообщил. «Все, тут мы в безопасности. Откуда ты знаешь?» — спросил его Влад, плетущийся в конце нашей колонны из четверых. «У меня карта, звериное зрение и квест обновился». «Что за квест?» — снова спросил Дэв, его это явно интересовало. «Да так, друидские обучалки откручиваются. Вырыть яму, развести костер, хотя это больше хантерское. А, вот, без применения спичек и огнив. Ну логично, траву-то я теплой сделать не могу. Пока что», — резюмировал друид, — «стоянка в диком ночном лесу, что может быть лучше? Этот мир мне нравился больше, чем афганские горы, как минимум, тут не холодно». Уважаемый читатель, если понравилась книга, поставь на нее свой мощный лайк, это и мне, как автору приятно и помогает писать сагу дальше. Спасибо. Макс Гудвин. Глава 7. Вот вы и вместе. Вайлд присел на корточки, накрыв ладонями голову, его светлые волосы белели, а тело усыхало, руки уменьшались, уходя в рукава. Одежда опала на траву, из-под ворота куртки с пластмассовой молнией показался черный нос медвежонка. Нелепо микрозверь выбрался из шматья, зацепившись задней лапой, он принялся дергать ей в надежде, что шерсть сама выскользнет, но смирившись с невозможностью освободиться от коварной одежды, малый кровь медвежонок дернулся, оставляя на молнии куртки белый клок шерсти. Друид склонился к земле, что-то нюхая. Сейчас он совсем не походил на ту белую быструю зверюгу, что воровала саблю павшего шершня. Вращаясь на месте, он рыл яму, нет, он накапывался, врезаясь всеми четырьмя лапами в траву, разбрасывая грунт, а когда та была вырыта, вылез весь в грязи, проследовав к ближайшему молодому дереву. Он залез на ствол и, зацепив кору на высоте человеческого роста, спрыгнул, отдирая длинную тонкий лоскут, а потом повторил свою процедуру еще и еще. «Что он делает?» — спросил Влад, ткнув в бок локтем Дефендера. «Добывает огонь, видимо», — ответил Дэв, вспоминая намерения друида до трансформации. «Мой дед, великий маг стихии, создал бы тут большой костер, лишь зевнув», — нахмурившись, сообщил аристократ. «Он тут есть?» — вдруг спросил медведь, превращаясь обратно в голову Вайлдбиза. «Конечно же нет, он давно уже умер», — фыркнул Влад, словно поражаясь глупости друида. «То есть огонь добываем по старинке без помощи деда-огневика?» — саркастически спросил голый скаут. Не нашелся, что ответить Влад. «Быть может быть, ты бы мог создать огонь?» — предложил Вайлдбиз аристократу. «Я, увы, не могу», — печально отвернулся Влад. «Критикуешь — предлагай, предлагая — делай», — цитировал я вождя. Морально уничтожив плута, Вайлдбиз деловито оделся и, прислонившись к дереву, принялся плести. Он скрутил из добытой коры трос, потом выбрал подходящую, по его мнению, ветку, отломав ее, согнул и натянув между концами получившуюся лиану. Получился совсем маленький лук, из которого даже хоббитам было бы неудобно стрелять. Далее на тетиву была поставлена прямая палка, которая в свою очередь была уперта в крупную щепку, отломанную от другого дерева. Вайлдбис наконец-то присел на траву и принялся раскручивать самодельным луком стержень, прижатый в специальное углубление плоским камнем. Это было познавательно и интересно, но как бы ни пилил друид свой лук, пламени и дыма все не выходило. «Странно», — проговорил Вайлдбис, — «тут завышенная сложность на чек скилла выживания, тут жизни сырые ветки». Покачал я головой. «Нужен сухой труд. Все-таки нужен мой дед, архимаг Имперской Академии, магистр огненной маги, поддел нас Влад. У меня в экзоскелете всегда тепло». Подкинул гипотетических дров в риторический огонь Дэв. «Спокойно, сейчас все будет». С этими словами я подключился к добыванию огня. Сухие и мелкие палочки вперемешку с тонкой мелко нарезанной сухой травой были собраны и приготовлены. Полено Вайлдбиза было заменено на более сухую ветвь, в котором ножом Влада я проковырял дырочку под стержень. Также был найден еще один плоский камень получше, чтобы плотнее зафиксировать конструкцию сверху. Заготовку под костер Вайлдбиз придерживал ногами, руками же пилил своим луком и упирал вращающийся стержень камнем. Я же, склонившись над местом разжигания, и аккуратно подбрасывал сушняк. Прошло пару минут, и наконец, скромный, тоненький дымок прорезался сквозь тихо скрипящие части древней зажигали. Разжигаемый моим дыханием огонек робко принял в пищу кору и, чуть разгоревшись, принялся за расщепленную палочку. Вайлдбиз отклонился назад, убирая лук, взирая на появившиеся на его руках мозоли. «Я чувствую боль», — удивленно проговорил он. «Теперь, Пиноккио, ты настоящий мальчик», — пошутил я, раздувая прожорливое пламя, думая, что, наверное, в будущем правильнее будет рассказать ребятам историю о Буратино и о его западном собрате, чтобы шутка не пропадала зря. И вот, мы вчетвером уже молча сидели у ямы, в которой горел костер. Мозоли были излечены, но магия так и не смогла стереть задумчивого лица Вайлдбиза. «Я же вижу параметры, я видел квесты от системы, я вижу ваши классы», — непонимающе поделился друид. «И время до нашествия тучек», — поддержал Дев. «Безумный бог всему виной», — сообщил я. «Он аномалия», — вдруг раздался звенящий голос, а костром возникла богиня жизни, как всегда в золотистых осенних цветах развивающихся полотен. «Товарищи, познакомьтесь, это богиня жизни, как она сама себя называет», — сообщил я ребятам, что подняли на богиню свои удивленные взгляды. «Дев», — коротко представился наш штурмовик. «Барон Влад Яблонский, ваша божественность», — привстав, поклонился Влад. «Вайлдбиз», — выдохнул друид. «Ты первый, кого безумный призвал из цифрового мира. Его архитектор соткал твое тело заново, а то, что ты видишь, это скорее всего отголоски стержня управления мирами», — почти пропела БЖ. «Что за стержень?» — спросил Дев, робко поглядывая на едва прикрывающее тело богини одежды. «То, на чем стоит вся пирамида из миров», — продолжила она. «Разрушим стержень, попадем домой?» — в надежде спросил я. «А мой экзоскелет там?» — спросил уже заинтересованный Дев. Мысли о потерянных имплантах тревожили его гораздо больше, чем женская красота, которой, к слову, БЖ владела на все 100%. «Смертным разрушить стержень невозможно, невозможно даже приблизиться, или даже увидеть его, но ты можешь наблюдать отголоски управления миром, эхо управления. Ты не в игре, друид-некромант, ты получил самую настоящую жизнь, не потрать ее зря», — посоветовала девушка с манией божественного величия. «Почему ты нам помогаешь?» — спросил я. «Вы самая занятная из всех команд, собранных мной, а тебе, мой юный будущий жрец, надо прибыть в мой храм, что находится в столице, только тогда ты сможешь понять лекарскую линию полноценно». «Я атеист», — проговорил я, чем вызвал у БЖ звонкий приступ смеха и, по-видимому, последующее растворение в воздухе. «Скучаете по своим мирам? Доживите до момента, когда вас отпустят на побывку в свои миры», — сквозь смех донеслось над костром. «Сколько до этой побывки?» — прокричал я, вскочив. «Полгода, год, насколько нас отпустит, выходные, неделя». Но больше ответов не последовало. «Господа, предусмотрена ли форматом нашей знатной охоты трапеза?» — спросил Влад, разорвав тишину с помесью трещащего костра, добавив в это все звук журчания пустого желудка. «Не каждая охота ведет к добыче», — покачал головой Вайлдбиз. «Да, из города убегали налегке, а из еды был лишь чай», — согласился я с командой. «В этих лесах водятся кролики, водятся глухари, водятся тут и волки», — произнес я, подкидывая палку в горящую яму. «Как охотиться в этом мире?» — задумчиво спросил у меня Вайлдбиз. «Петли, луки, реже копья», — выдохнул я, понимая, что ничего такого у нас нет и близко нет. «Теоретически твоя медвежья форма может охотиться, а может и стать приманкой для тех же волков, к примеру. Пока мы у костра и нас четверо, зубастые к нам не сунутся, а если пойдем на охоту всей группой, не поймаем никого. Но у тебя же есть план?» — спросил у меня Влад. «В этих лесах была дриадская деревня, с ними торговал город. Вам там понравится, куча зеленых полуобнаженных девушек живут на деревьях, поют песни, поклоняются духам лесов». «Ух ты, что ж ты молчал? Зачем нам тогда охотиться? У нас много монеток, мы можем купить все, чего захотим и кого захотим». Развел руками Влад и привстал. «Ну, где твоя деревня? Делаем факелы и выдвигаемся. Все равно сейчас мы совершенно не готовы, чтобы стоять лагерем», — сообщил команде и положил несколько крупных палок в костер. «И вот, мы уже вчетвером потопали в приблизительном направлении дороги, которая могла послужить мне ориентиром. Горящие палки совсем не светили и не годились в факела, но тлеющие в наших руках, они давали всем диким и зверям знать, что идут люди, люди с огнем. Кроме того, если мы вдруг все-таки пожелаем встать лагерем, не нужно будет снова разжигать огонь, а такая вероятность была, если я неправильно выбрал направление. О местонахождении деревни я знал лишь отчасти, за месяц моего попаданства не бывав там ни разу. Ориентируясь по наитию, я вывел группу на широкую тропу, и это было хорошо, это значило, что я не окончательно сбился с пути, а по тропе уже увереннее повел группу вглубь лесов. Хорошо еще, что мы находились по другую сторону города относительно стяжки. Наткнуться в лесу на тучек было бы крайне неприятно. В какой-то момент, обернувшись, я увидел алое свечение, где-то далеко луговицы пылало так, что зарево поднималось до самых черных небес. «Надеюсь, все успели выбраться», — проговорил Влад. Поправлять его не стал никто, все мы четверо видели кучи лежащих тел, и казалось, закрой мы глаза, они снова начнут мелькать перед взором, словно мы все еще в городе. Я шел впереди, замыкал колонну Дев, следом за мной бодро топал друид. Наверное, единственный, кого не беспокоило отсутствие провизии, возможно потому, что голод в его мире не столь жестко ощущался, как во всех остальных, но вскоре и он почувствует все прелести настоящей жизни. Натоптанная дорога уходила влево, и это был очередной мой ориентир. Мы должны были тут свернуть в совершенно другую сторону. Комфорт проталенной тропки закончился, и началась настоящая пересеченная местность. Темные кустарники, поваленные гниющие деревья, высокая трава. Но было в этом всем и положительное. Деревья стали толще и выше, а значит, мы шли туда, куда надо. Вдруг, ночная тишина заставила меня остановить группу, поднятым вверх кулаком. Вряд ли кто-либо из моих товарищей знал язык венных жестов, но идущий за мной Вайлдбис остановился и сдвинулся чуть левее, чтобы увидеть, что именно меня насторожило. Тихо ойкнул Влад, он налетел на наши спины и уже хотел возмутиться, но я прижал указательный палец к своим губам, мол, тихо. «Что там?» — прошептал аристократ. «Слишком тихо», — в тон ему прошептал я, пометуя, что все, кто бывали в этом месте, поражались постоянному дриадскому пению, как днем, так и ночью. Мы медленно продвигались вглубь так называемой деревни, хотя домов и колодцев тут отродясь не водилось. Первые крупные деревья, что служили лесным детям домами, пустовали, вокруг лежали разбросанные вещи, предметы одежды. Поломанные кустарники, служившие домам деревьям оградой, говорили о том, что деревню посетило несчастье. Тучки? Нет. Нет трупов, нет крови. Тогда, что? — мучил я себя вопросами. Ходили слухи, что мать природа сама защищает дриад, говорили про особые ядовитые ограды, про хищные шары перекати поля, про ручных сторожевых птиц и зверей. «Вайлдбис, чувствуешь что-нибудь?» — обратился я к друиду. Тот взглянул в сторону ближайшего дерева и, закрыв глаза, протянул к нему ладонь. Он помедлил, но потом выдал свой вердикт. «Деревья словно бы спят, но сны их тревожные. Деревья не могут видеть сны», — тихо запротестовал Влад. «Я понимал, почему молодой барон постоянно ерепенится, чтобы за день насмотреться столько мертвечины и не свихнуться. Тело выдает ему дикий уровень адреналина, все для того, чтобы гасить стресс. Странно, что его не стало тошнить еще в луговицах от вида крови и внутренностей. Себя я внутренне относил к опытным, хотя я побывал не во многих переделках. Дев был малоэмоционален, возможно, он до конца до сих пор не осознавал, что тут происходит. Друид же вел себя, как опытный солдат. А знаешь, что еще не могут деревья? Кастовать огонь, чтобы согреться в лесу», — подколол я Блансадга Вайлдбис. «Тихо», — шикнул я на обоих, — «тушите палки». Сквозь темень и шум леса, где-то в центре деревушки слышались грубые мужские голоса. «В стелсе рекомендую провести разведку», — одними губами произнес друид. «Бесшумно это», — пояснил для нас улыбающийся Дев. Рассредоточившись, мы медленно и крадучись, двинулись на звуки. Продвигаясь к центру деревни, я отмечал, что картина присутствующего бардака нарастала, почти пропорционально ширине встречающихся стволов домов деревьев. Повсюду угадывались следы борьбы, поломанные кусты и оград, предметы одежды, вырванная с корнями трава. траву. Кстати, по слухам, дриады тоже не подстригали, она росла невысокой и ровной просто потому, что ее попросили, естественно, особыми магическими словами. В центре деревни располагалось самое большое и крупное дерево, а на поляне под ним, у самого подножья, толпилась группа людей в черных одеждах. Они скрывали под балахонистыми колпаками с прорезями для глаз лица, и у каждого из них, поверх просторных одежд, была кожаная портупея с висящими на ней инструментами. Почти у каждого на ремнях крепились большие железные гвозди, оковы и средних размеров одноручные молотки. Мы нашли дриад. Девушки массово и безвольно, понурив головы, стояли на коленях у главного дерева. Зеленокожие и остроухие были прикованы к огромному стволу дерева железными скобами, а под босыми ногами каждая из девиц дожидалась своего часа дровяная кладка под небольшой костер для индивидуального сжигания. Вымя хаоса, быстрее там. Когда они проснутся, все для должно быть уже готово. Подгонял их человек в таком же, как у всех присутствующих негодяев, балахоне только красных цветов. В его руке горел небольшой масляный фонарь, оружия лидер не имел, да и будь оно у него, он бы все равно не смог бы им хорошо пользоваться из-за своей тучной комплекции. «Похоже, это квест по спасению», – прошептал Вайлдбис. «Тут не игра, противника больше раз в пять, чем нас», – прошептал я, оценивая непрекращающуюся колонну из людей в черном, таскающих дрова откуда-то справа. «Думаешь, вайпнемся?» – спросил друид. «Из оружия у них молотки и гвозди двухсотки, там справа, скорее всего, обоз с сухими дровами, потому что была бы рубка леса, мы бы ее слышали. А тот в красном, чародей какой-то, смотри, дриады словно спят», — рассуждал я вслух. «У меня есть длинная шпага, молоток — это всего лишь ближний бой», — полной решимости возразил Дефендер. «Было бы лучше, чтобы у нас у всех четверых было бы по шпаге», — высказался Влад. «Говоришь, как боярский», — покачал я головой, вспоминая фильм о мушкетерах. «Я не знаю его, но он был явно благоразумный», — покачал головой аристократ. «Отступим сейчас, будем с этим жить вечно», — сообщил я Владу. «Но жить», — медленно проговорил Влад. «Я за то, чтобы всех спасти», — проговорил Деф. «Зачем мы тогда бежали из города?» — спросил Влад. «Там масса тех, кого надо было спасать. Мнения разделились, как я понимаю. Что ж, как старший по званию принимаю командирское мужественное решение». Я выдержал паузу, ведь мы не были в армии, и любой из нас мог запросто отказаться от какого-либо командования. «Нужно штурмовать, Деф, цель красный балахон, проткни ему рот, неизвестно, как он колдует». «Не успеем», — прервал меня Влад. «Смотрите, пленницы сидят словно заколдованные, 100% заколдованные», — улыбнулся Вайлдбис, оспаривая слово «словно». «Красного уберу, я», — сообщил аристократ и, не ожидая контраргументов, шагнул в сторону, полностью скрываясь в тенях. Я хотел было его остановить, но Вайлдбис положил мне руку на плечо, мол, пусть пробует. Красный балахон держался обособленно, он находился в стороне от будущего кострища, держа перед собой фонарь, с помощью которого и можно было различить всю картину целиком. Его соратники все еще таскали дрова, он же нетерпеливо бурчал и иногда покрикивал на них. Влад медленно крался в тени, отбрасываемый главарем неизвестных, крался так, словно его этому учили. Крался бесшумно и быстрее, чем шел бы любой обычный человек. Глава 8. У большого костра. Первый раз убить живого, хоть и заранее плохого человека, дело сложное, зачастую остающееся в памяти на долгие и долгие годы. Вести огневой бой и стрелять в сторону предполагаемого соперника чуть проще, но зарезать ножом, рассуждал я и мысленно сравнивал Яблонского с собой, а тем временем аристократ уже оказался у широкой спины своей жертвы. «Во имя леса, отпустите!» — заголосила внезапно проснувшаяся одна из дриад. «Заткнись, отродье жизни!» — воскликнул красный и двинулся к девушке. «Скорее же, бездельники, проснутся все, будете дрова таскать под тоскливое нытье!» Он хотел еще что-то сказать, но Влад рванулся к нему, становясь в этот момент видимым. По широкой траектории справа короткий клинок ударил в толстую шею и резко дернулся назад. Хлынула кровь, балахон захрипел и обернулся. Дело было кончено, Влад пробил ему артерию, можно было бы ничего больше не делать, даже зажатая ладонью широкая рана кровоточила, будь здоров. Главарь противника попытался вдохнуть, но вдохнул лишь свою собственную кровь. Однако аристократ, мягко говоря, убивал не каждый день, и во взбудораженном мозгу юного барона противник был все еще опасен, и парень шагнул к нему впритык. Вооруженная рука Влада принялась бить противника в толстый живот, со скоростью швейной машинки. Удар, еще удар и еще. Тучное тело потянулось к аристократу, отпуская фонарь в свободный полет до земли. Влад отшагнул вовремя, обессилевшие руки верзилы безуспешно скользнули по нему, пытаясь зацепиться. Тело рухнуло к грязным, некогда лакированным туфлям аристократа, украшенным каменьями. «В атаку! Ура!» – скомандовал я и первым выскочил из укрытия. Крича на грани рыка, я размахивал палкой словно шашкой и бежал на противника, краем глаза видя, как следом за мной рванули Деф и Вайлдбис. Их было больше, но тело павшего главаря говорило им о том, что ни для кого больше стараться. Люди в черном, побросав свои поленья, помчались в рассыпную, а когда я добежал до Влада, у дерева уже никого не было. Дриады просыпалась, одна за другой. Магия, или что это было такое, на них больше не действовала. И видя победу сторонних сил, первая из проснувшихся запела, взяв высокую ноту, длинным протяжным переливающимся звуком. «Она пробуждает деревья», — сообщил мне догнавший меня друид. «Куда все разбежались?» «Я так и не подрался», — растерянно в пустоту сообщил Деф. «Зато Влад подрался и всех победил», — усмехнулся я, смотря на некогда белую рубаху аристократа. Ее словно бы излейки поливали кровью. Влад так и стоял с ножом, и, казалось, был удивлен нашему скорому прибытию и бегству противника. «Деревья их сами убьют», — сообщил нам друид. «Разве вы не слышите их ярость?» Пение дриад усиливалось по мере того, как они пробуждались. «Товарищи, девушки», — обратился я к зеленокожим, — «мы друзья и сейчас вас всех освободим». Я подошел к ближайшей и, отложив палку, обеими руками вцепился в скобу, дернув. Но, как говорили у нас на родине, факир был пьяный, фокус не удался, железо никак не хотело поддаваться и выпускать девушку. «Освободи нас», — взмолилась дриада, видя, как я отпускаю скобу. Засела глубоко. Нахмурившись, проговорил я. Деф шагнул в мою сторону и одной левой схватился за железо, уперся ногой в дерево, потянув на себя. Застонав, скоба поддалась с одной из ее сторон. Сила защитника гнула металл, но левая часть гвоздя так и осталась торчать в дереве, однако это освободило девушку. «Спасибо, мой герой», — пропела дриада и обняла дефендера, прильнув заплаканным лицом к его массивной груди. Опешивший Деф встал колом, поджав к лицу плечи, словно его обхватили самые крепкие руки в мире. На его смуглом лице налился румянец, а когда руки зеленокожей девушки расцепили объятия, человек, не раздумывая, шагнул к оковам с новой пленницей и, схватив удерживающую скобу, одним махом вырвал ее. Процедура с объятиями повторилась, освобожденная тоже бросилась обнимать дефендера, и все это под протяжный плач и слезы счастья. У дриад даже плач правильно попадал в ноты, они рыдали, словно бы пели. Деф освобождал одну за другой, девушки обнимали своего спасителя, потом обнимали друг друга, а я стоял рядом с Владом, так и застывшим на месте ликвидации главы группировки негодяев. «Да, друг, так бывает, основную работу делаешь ты, а объятия получает другой», — проговорил я, замечая растерянный взгляд Яблонского. «Обниматься с персонажем, который кровавый душ принимал только что, такое себе», — деловито произнес Вайлд, бессев на колени и копаясь в полах одежды трупа красного, который, кстати, уже начал мерцать, вот-вот норовя исчезнуть. «Деньги, 4 золотых, 74 серебра, фонарь, красный, связка ключей со знаками, фейл», — начал перечислять друид, но на последнем слове отдернул руки от исчезающего тела. «Ух ты, еще 5 монет безумного бога выпало, а почему так много? Это что, был какой-то босс? За отреби хаоса безумный платит в 5 раз больше», — прозвучал женский голос, пожалуй, единственный, который не пел и не подчивал творящуюся вокруг какофонию плача от счастливого освобождения. Она подошла к нам плавной скользящей походкой, на ней были такие же одежды, как и на остальных, только, пожалуй, менее ветреные. «Ни тебе выреза декольте, ни тебе оголяющих ягодицы повязки. Старые клуши в домах культуры, конечно, бы придрались бы к ее прическе, собранных в хохолок черных, скатанных в косы волос, и к оголенному животу, на котором не было ни жиринки, и как следствие дриадского происхождения девушки, не было и пупка. На зеленом лице она имела белые надписи, а может, это были просто стилизованные знаки, которые светились в ночной темноте. Ночная темнота отступила, вместе постепенным пробуждением в кронах деревьев, от магического сна, светящихся жуков. Идущая к нам была высокого роста, пожалуй, даже с Дефа, на ее лице угадывались едва различимые морщинки. Будучи на земле, я бы сказал, что ей едва стукнуло 40, но помня рассказы про дриад, я мог предположить, что заговоривший с нами уже как минимум 1000 лет. Вы спасли нас от отребий хаоса, и потому награда выше, чем за обычного пришельца, или же за иномерского монстра». Дополнила она свою мысль и представилась: «Я, Желли, вождь племени ауннов, вы называете наш народ дриадами, хотя это в корне неверно, но мы уважаем ваш выбор. Кроме того, вся моя община благодарна вам. Я Анатолий из Советского Союза, это на земле, а это», указал я на стоящего плута и присевшего на пятую точку друида, «барон Влад Яблонский, самый быстрый клинок в этом лесу, и наш друид Вайлдбис, переводится как дикозверь. Быстрый, но короткий клинок, сегодня себя хорошо проявил», согласился Вайлдбис и встал, слегка поклонившись вождю Желли. «Тот же, кто побеждает железные оковы, Дефендер, без него мы бы не справились», улыбнулся я. «О, друид», сделала она кивок Вайлдбизу, «друид, плут и лекарь без посвящения в жрецы, добро пожаловать в наш дом, Влад», представился оживший аристократ и, элегантно взяв кровавой рукой ладонь девушки, легко поцеловал ее пальцы. «Вы, наверное, устали после битвы?» спросила Желли. «Сейчас трава и деревья поглотят остатки хаотиков, и вы, мои дорогие путники, познаете все гостеприимство моего народа, дочери леса. Покажем нашим гостям, насколько мы им благодарны, но сначала очистим их от грязи зла, с которым они сразились». Я хотел ответить что-то вежливое, дипломатичное, но несколько смеющихся девушек взяли меня под руки и повели. «Куда?» – спросил мой взгляд, оглядываясь на боевых товарищей, но тех тоже буквально тащили на руках. На лице Влада я увидел удивление и чуть ли не счастье. На лице Вайлд без минучего-то должного, словно он всегда получал от любого своего действия какую-то награду. Увидел я и Дефендера, смеясь и шутя, девушки раздевали его, не прекращая настойчиво сопровождать. Он просто сиял от полученного внимания. «Ну что ж, наверное, мы этого достойны, чтобы дальше с нами не случилось». Нависшие над водой лианы, свисающие с различных деревьев, что в дикой природе не встречаются вместе, светились ползающими по ним жуками, неба видно не было, вода непрерывно бурлила и была столь тепла, что мои руки и ноги впервые за попаданство почувствовали облегчение. Круглое, небольшое озеро вместило нас четверых и десяток девушек. Краем глаза я видел, как стирается наша запачканная одежда буквально рядышком, в соседнем пруду. Зеленокожие же залезли в ванны, в чем мы их освободили, что теоретически не нарушало закона совести комсомольца. Да и если бы нарушало, их зеленые руки мяли нас четверых, массируя руки, ноги, спину, шею и даже голову, и это было чудесно. Я улыбнулся, почему-то, вдруг представив себя на товарищеском суде по вопросам этики комсомольца, где какая-нибудь строго одетая девушка указывала на меня пальцем и декларировала, мол, Анатолий Орищин, мало того, ввязался в золотую лихорадку с уничтожением неизученных представителей фауны, так еще и морально разлагался сразу с несколькими, товарищи, с несколькими, дриадами легкого поведения.